каком бы месте земного шара она ни была опубликована. Для Дао это было вдвойне полезно. Творческая молодежь, его ученики, приучалась разбираться в научной литературе, а сам он, знакомясь с рефератами, экономил уйму времени. Работа с учениками предполагала и совместное написание статей. Ничего труднее невозможно себе представить. Никаких скидок на неопытность начинающих не было. По нескольку раз переписывалось введение. Затем сокращались промежуточные выкладки и переписывалось заключение. Зато окончательный вариант безупречен. Ландау говорил: «Некоторые считают, что учитель обкрадывает своих учеников. Другие, что ученики обкрадывают учителя. Я считаю, что правы и те, и другие, и участие в этом взаимном обкрадывании прекрасно». В работах Ландау встречаются строчки: «В заключении выражаю благодарность Халатникову и Абрикосову за полезную дискуссию. Я хотел бы выразить глубокую благодарность Окуню и Оффе Руднику, из дискуссии с которыми возникла идея данной работы». Евгений Михайлович Лившиц, проработавший с Дао бок о бок более четверти века, пишет: «Его постоянный научный контакт со множеством учеников и коллег был для Льва Давидовича также и источником знаний. Знание приходило к нему из многочисленных дискуссий, из докладов на руководимом им семинаре. Этот семинар проводился регулярно, раз в неделю, в течение почти 30 лет, а в последние годы его заседания приобрели характер общемосковских собраний физиков-теоретиков. Для самого Льва Давидовича прослушивание докладов никогда не было формальностью. Он не успокаивался до тех пор, пока существо работы не выяснялось полностью и в ней не отыскивались все следы филологии, без доказательных утверждений или предположений, выдвигаемых по принципу. Почему бы не так? В результате такого обсуждения и критики многие работы объявлялись патологией, и Лев Давидович терял к ним всякий интерес. С другой стороны, статьи, действительно содержавшие новые идеи или результаты, зачислялись в так называемый «золотой фонд», и Лев Дао запоминал их навсегда. Фактически, ему было обычно достаточно знать лишь основную идею работы для того, чтобы воспроизвести все ее результаты. Как правило, ему было легче получить их своим собственным путем, чем следовать за деталями рассуждений автора. Таким образом, он воспроизвел для себя и глубоко продумал большинство основных результатов во всех областях теоретической физики. Этому же было, вероятно, обязана его феноменальная способность давать ответ почти на всякий задаваемый ему вопрос по физике. Научному стилю Льва Давидовича была противна тенденция, к сожалению, довольно распространенная, превращать простые вещи в сложные, часто аргументируемая общностью и строгостью, которые, однако, обычно оказываются иллюзорными. Сам он всегда стремился к обратному — сделать сложные вещи простыми, наиболее ясным образом выявить истинную простоту лежащих в основе явлений законов природы. Умение сделать это, тривиализовать вещи, как он сам говорил, составляло предмет его особой гордости. Лев Давидович никогда не начинал семинар даже на минуту раньше положенного времени. В течение многих лет семинар начинался в четверг в 11:00, когда раздавались голоса, что, мол, уже без одной минуты 11, можно начинать. Дао отвечал, что в последнюю минуту может прийти мигдал. Эта последняя минута и получила название «мигдальской». Точность, вежливость королей любил повторять Ландау опоздавшим знаменитое изречение Людовика XVIII и добавлял: «Впрочем, король из вас вряд ли получится». Дао очень понравилось стихотворение